В продолжение нескольких дней отряд работал до изнеможения, укрепляя оборону лагеря у подножья горы в ожидании неизбежного нападения. Каждую ночь, когда они не были в карауле, Дафна и Ари, валясь с ног от усталости, впадали, обнявшись в глубокий сон. На четвертую ночь нападение состоялось. Такой атаки евреи еще не подвергались. Около 1000 арабских стрелков при поддержке пулеметов обрушивали в течение 5 часов шквал огня с вершины горы на лагерь евреев. Впервые арабы использовали в этом бою орудия. Ари и его ребята лежали ничком в окопах и ждали рукопашной атаки. Атака пришла. Арабы поползли по-пластунски, держа ножи в зубах. И вдруг полдесятка мощных прожекторов вспыхнули из-за ограды и осветили всю местность. Все было как на ладони. Евреи открыли шквальный ответный огонь, и уже от первого залпа погибло человек 60 арабов. Арабы застыли в ужасе. Ари вывел половину отряда из-за ограды и ринулся в контратаку. Арабы были захвачены врасплох и падали десятками. Те, что остались в живых, с дикими воплями побежали назад на гору. Целую неделю арабы не возобновляли атаки. Как бы муфтий ни неистовствовал, а заставить их пойти еще раз в атаку он не мог. Не смог и Кауки. В первом ночном бою отряд Хаганы потерял убитыми 3 парней и 1 девушку. Среди погибших был и командир отряда. Командовать пришлось Ари Бен-Канаан. Каждый день отряд продвигался на несколько метров вверх по горе, укреплял свои позиции и дожидался ночи. Арабы неотступно следили за отрядом со своих позиций на вершине горы, но ни разу не посмели напасть при свете дня. К концу недели Ари покинул первый лагерь отряда и занял позицию примерно на полпути к вершине. Арабы возобновили атаки, но первое поражение было еще слишком свежо в памяти. Они избегали лобового удара и довольствовались тем, что обстреливали лагерь с безопасного расстояния. Видя нерешительность арабов, Ари решил взять инициативу в свои руки. К концу 2-й недели на рассвете он бросился в атаку. Он выждал, пока арабы устали от ночного огня, и следил за отрядом не так бдительно. Захватив с собой человек 25 мужчин и 10 женщин, Ари молниеносно обрушился на сонных арабов и сбросил их с вершин. Пока арабы приходили в себя и собирались для контратаки, евреи успели окопаться. Ари потерял 5 человек убитыми, но удержал позицию. Он быстро построил наблюдательный пункт на самой верхушке горы, откуда открывался вид на всю местность. Днем они работали, не покладая рук, лихорадочно превращая свою позицию в настоящую крепость. Муфтий прямо обезумел от бешенства. Он сместил командиров и собрал новый отряд численностью в 1000 человек. Они пошли в атаку, но как только попали в радиус огня Хаганы, тут же бросились в рассыпную наутек. Впервые евреи занимали позицию на вершине горы и были полны решимости отстоять ее. Хотя арабы и не отваживались больше на прямую атаку, значит, смести отряд Хаганы не могли, но они отнюдь не собирались оставлять евреев в покое. Ари и его ребята подвергались непрерывному обстрелу. Они были совершенно отрезаны от Ишува. Самым близким населенным пунктом была Нагария. Все припасы и даже воду приходилось доставлять через вражескую территорию на машинах с подножья горы наверх на себе. Несмотря на все эти трудности, Амишмар выстоял. Внутри заграждения они построили несколько хижин и тут же начали прокладывать дорогу в долину. Ари назначал ночные патрули вдоль стены Тагарта, чтобы перехватывать диверсантов и контрабандистов. Высокогорная лазейка муфтия в Палестину была наглухо закрыта. 9/10 отряда Хаганы пришли либо из кибуцов, либо из машавов. Освоение земли до того было у них в крови, что они просто не могли сидеть долго на одном месте и не пытаться возделывать землю. Они начали возделывать ее и в Амишмаре. Ведь они и пришли-то сюда, чтобы создать кибуц, вот они его и создадут. Горное земледелие было для них чем-то совершенно новым. Это и вообще нелегкое дело, а тут еще и воды не хватало. Так что полагаться приходилось только на дождь. Тем не менее, они принялись за дело с тем же энтузиазмом, с каким осваивали болото в Издрелонской долине и выветрившуюся изъеденную эрозией Саронскую долину. Не построили террасы на склонах и потребовали от поселенческого общества средств на приобретение сельскохозяйственного инвентаря. Национальные советы Хагана были в восторге от успехов упрямых юнцов из Гамишмара и приняли решение руководствоваться с этих пор также стратегическими соображениями при создании некоторых новых поселений. Вскоре еще один отряд отправился создавать поселение на таком же беспокойном месте. На этот раз это были верующие евреи. Они проникли глубоко в долину Бет-Шаан и построили кибуц на перекрестке Трансиорданской и Сирийской границы. Они назвали свой кибуц Тират-Цви, крепостью Рабби-Цви. Кибуц лежал прямо посредине десятка враждебных арабских городов и сел. Муфтий пытался прогнать их тоже, но хотя это и были верующие евреи, они были отнюдь не похожи на благочестивых стариков из священных городов. Как и в Амишмаре, арабы не смогли выжить евреев из Тират-Цви.